Нельзя заставить мозг учиться. Да и не нужно. Почему нам нравится учиться? Мозг создан природой таким, чтобы все время находиться в процессе обучения. Следовательно, постоянное обучение – это его естественное состояние. При этом с биологической точки зрения исследовательское поведение – врожденная потребность человека, такая же, как сон, продолжение рода или добывание пищи. Если бы у нас не было способности замечать новое и изучать его, мы могли бы не заметить опасность или не придумать защиту от нее. Если есть потребность, способствующая выживанию, значит, есть, во-первых, желание ее удовлетворить, а во-вторых, это приносит удовольствие. С мотивацией к обучению и мотивацией как таковой связана система поощрения в мозге и в том числе нейромедиатор дофамин. Поэтому мы получаем удовольствие от новизны. Мозг побуждает нас заниматься действительно важными для продолжения жизни вещами – познанием и исследованием. Вы сейчас слушаете эту аудиокнигу в том числе потому, что выделяющийся дофамин стимулирует нейроны системы поощрения. Возможно, ваш мозг подозревает, что это как-то связано с выживаемостью. Например, блестящие знания позволят вам привлечь для рождения потомства такого же умного партнера. Дофаминовая система поощряет нас, когда мы учимся, и наоборот. Если обучение связано с получением удовольствия, мы учимся быстрее. В 1954 году Джеймс Олдс и Питер Милнер провели эксперимент, в котором стимулировали центр удовольствия животного в процессе дрессировки. Оказалось, что в этом случае обучение проходит быстрее. Проще говоря, нам приятно учиться благодаря химическим процессам в мозге. А с учетом того, что обучение – образ жизни мозга, лозунг «учиться, учиться и еще раз учиться» кажется вполне эволюционно обоснованным. Стоп. Но почему же учеба часто похожа на пытку? Помимо факторов здоровья и стресса, есть и другие проблемы, которые нужно решить, чтобы проторить дорогу к познанию. Нужна ли строгая дисциплина для обучения? Несколько лет назад я наблюдала в своей семье холодную войну. Бабушка, профессиональный переводчик, занималась французским языком с моим 9-летним братом Ваней. Каждый урок начинался с черной неблагодарности ребенка. Вместо того, чтобы бежать к своей добровольной учительнице с раскрытой тетрадью, он прятался по всему дому. Бабушка медленно закипала, пока брата ловили и сажали за стол. По мере углубления в спряжение глаголов, очумевший брат начинал яростно вращаться на своем стуле, проявлял огромный интерес к разглядыванию своих пальцев, норовил изучить содержимое пупка или, наоборот, уходил в режим энергосбережения, клевал носом и прикидывался мертвым. Но как только урок заканчивался, Ваня радостно мчался писать новые басни, монтировать видеоролик или конструировать лыжи на колесиках. То есть вовсе не проявлял признаков когнитивной дисфункции, в которой его подозревала бабушка. Можно было бы списать все на конкретные особенности моего брата, но в этой ситуации я узнаю и себя 20 лет назад, и свою старшую сестру. Несмотря на когнитивные отличия, все мы испытывали одинаковые трудности, сталкиваясь с требованиями полной концентрации, послушания, последовательности и неподвижности во время занятий. На нашем месте бывали многие дети и подростки, на месте бабушки – сотни тысяч учителей, требовательных, угрожающих и даже наказывающих за плохое поведение на уроках. Классический подход к образованию исходит из идеи о том, что можно заставить человека быть внимательным, не крутиться, не отвлекаться, не перебивать, и он будет успешно обучаться. Такой подход признает только контроль поведения, то есть внешние проявления внимания, и отрицает внутренние, субъективные, психические процессы. Поэтому дисциплина в таком обучении играет главную роль. Но помогает ли она учиться на самом деле? Для того, чтобы в мозге появились знания, нужно, чтобы в нем произошли перестройки нейронных связей. Мы не можем залезть в мозг и запихнуть в него информацию, в свой или чужой. Хотя говорят, что это только дело времени, но современные технологии пока на это не способны. Зато мы можем мотивировать мозг для познания, то есть помочь ему захотеть учиться. Что такое мотивация? Пока не включится система мотивации и поощрения, не будет и обучения. Мотивация есть тогда, когда ученик эмоционально вовлечен в процесс, а информация для него не только нова, но и полезна. Лишь в этом случае возникнут необходимые связи в долговременной памяти. Бессвязный поток слов мозг не будет запоминать. Но если информация преподносится как некая важная, смешная или жизненная история, которая вызывает эмоции у ученика, считайте, что вы хакнули его биологическую потребность к познанию, вернее, разожгли и удовлетворили ее. Так же устроен механизм самообучения. Дисциплина сама по себе никак не связана с познанием. Она нужна для того, чтобы организовать процесс. Но сколько ее нужно, какой уровень строгости необходимо поддерживать и в каких именно вопросах, зависит от конкретного человека. Дисциплина без мотивации – это тюрьма для интеллекта. Чтобы иметь мотивацию учиться и не потерять ее, очень важно получать удовольствие. Испытывать радость при этом можно не только от самого познания. Дофаминовая система поощряет нас, когда мы учимся, а в наших силах создать более устойчивую связь между этим занятием и удовольствием. Поощрение эффективно используется, например, при геймификации обучения, когда процесс делят на этапы, за завершение каждого из которых дается вознаграждение. Мы охотнее усваиваем новые знания, умения и навыки, соревнуясь за всякие баллы, значки и прочие фантики. Этот факт может показаться смешным, но если люди составляют в конце дня список того, что они сделали или узнали, и ставят напротив пунктов победные галочки, их самочувствие улучшается, а тревожность снижается. Удовольствие от поощрения подстегивает наше желание продолжать учебу. Тем же эффектом обладает простой метод закрашивания дней в календаре. Если вы решили читать по 30 страниц в день, вы скорее усвоите эту привычку с таким календарем, потому что вам не захочется прерывать череду закрашенных квадратиков. Однако не стоит использовать в качестве краткосрочного поощрения то, что нарушает работу дофаминовой системы – сладкую и жирную пищу, сигареты, алкоголь и наркотики. Не говоря о том, что все это вредные для организма вещества, такие стимулы способны разбалансировать гармоничную работу механизмов вознаграждения повышенными выбросами дофамина и сделать мозг менее чувствительным к здоровым дозам дофамина. Более подробно о том, почему сладости могут изменить работу системы поощрения, я расскажу в главе 4. Можно стимулировать систему поощрения, планируя ощутимую выгоду в будущем или встраивая процесс обучения в то, что придает смысл нашей жизни. Например, мечта о том, что понимание устройства мозга даст мне возможность помочь не только себе, но и другим людям управлять своим телом, умом и жизнью на системном уровне, помогает мне проходить всякие сложные курсы вроде медицинской неврологии. Ни за что не смогла бы вызубрить название извилин, если бы не была уверена, что это спасет мир. Ощущение цельности и осмысленности жизни, тоже связано с дофамином. Если размышления о смысле жизни вызывают у вас только фрустрацию, то проще связать новый навык с желанием преуспеть, сделать карьеру, найти хорошего партнера, получить статус и славу, переехать в страну с высоким уровнем жизни, заработать на безбедную старость. Нужно выбрать какую-то важную потребность, которая у вас еще не удовлетворена. Для чего нужна системность? Кроме мотивации, важна системность знания. То, что мозг узнает, должно связаться с тем, что он уже знает, иначе информация в нем просто не задержится. Видимо, это связано с тем, что информация хранится в распределенных по мозгу нейронных сетях. Ассоциативные области коры головного мозга связывают поступающую информацию с усвоенной ранее и хранящейся в памяти и сравнивают информацию, полученную от разных органов чувств. Ассоциативные зоны участвуют в процессах мышления, запоминания и обучения. Если новая информация ни с чем не связана, то ее в разы сложнее вписать в одну из этих сетей. В общем, если у нее нет приятеля на вечеринке памяти, ее не попросят остаться надолго. Это значит, что можно учиться более эффективно, исходя из одной сферы знаний и постепенно расширяя кругозор. Например, выбрать одну тему для изучения и найти к ней подход из разных дисциплин. Скажем, изучить мозг с точки зрения психиатров, нутрициологов, иммунологов, фитнес-тренеров, специалистов в поведенческой экономике, психологов и так далее, а не бросаться во всевозможные далекие друг от друга и от вашей жизни сферы. Внимание и как им овладеть. Кроме мотивации и системности, для обучения важно внимание, а именно направленность восприятия на объект изучения. Именно внимание позволяет нам выбирать из всего разнообразия внешнего мира что-то конкретное, концентрироваться на нем и потерять из виду все остальное. Всем уже надоевший своей правильностью тайм-менеджмент – это на самом деле управление вовсе не временем, над ним мы не властны, а собственным вниманием. Именно от того, как оно распределяется, зависит, сколько минут и часов мы будем работать эффективно, а сколько потратим впустую. Для направленного внимания может быть необходима усиленная обработка мозгом сигналов от объекта, на котором мы сконцентрированы, или приглушение помех. Мы точно знаем, что очень просто минимизировать именно помехи. Закрыть лишние вкладки браузера, выключить смартфон или найти уединенный столик в кафе. Улучшить же концентрацию на объекте можно только регулярно упражняясь в этом. Однако в последнее время концентрированность не в моде. В корпоративной культуре царит культ многозадачности. Если вы работаете в коллективе, у вас, скорее всего, есть десятки рабочих чатов с включенными оповещениями. Вы бесконечно участвуете в видеоконференциях, компульсивно отвечаете на входящие звонки и сообщения. Обилие оповещений, задач и направлений приводит к тому, что мы уже считаем вполне естественным постоянно отвлекаться от приоритетных тем нашей работы и учебы. Подразумевается, что современный человек легко может одновременно концентрироваться на нескольких процессах и одинаково эффективно работать над каждым из них. На самом деле, это миф. Нет никакой многозадачности. Есть переключаемость. Сначала мы сосредоточиваемся на одном предмете и игнорируем, насколько это возможно, остальную поступающую информацию. Потом переключаемся на другой, который до этого воспринимался как шум, и гасим сигналы от первого. Для такого переключения необходимы время и силы. И чем чаще и бессистемнее происходит эта смена фокуса, тем сильнее утомляется мозг. Поэтому, чем дольше вы работаете в режиме многозадачности, тем хуже результаты вашего труда. Если вы, читая книгу, отключите все оповещения соцсетей, то сможете прочесть больше с меньшим напряжением. Если закроете все отвлекающие вкладки на компьютере и выйдете из рабочих чатов, оставив открытым только файл, над которым работаете, то ваш труд будет более эффективным и менее энергозатратным. Эта книга, как и многие другие, я уверена, написана благодаря функции отключения уведомлений. Сегодня некоторые ученые даже говорят о ситуативно обусловленном синдроме дефицита внимания или синдроме дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Он проявляется в неспособности сосредоточиться, выбрать одно дело и довести его до конца, повышенной утомляемости и раздражительности, как следствие отсутствия веры в себя. Обычно СДВГ связан с особенностями работы мозга, которые проявляются с детства. Но в эпоху многозадачности он может проявляться и у изначально здоровых людей. Особенно подвержены этому синдрому офисные сотрудники, вынужденные все время отвлекаться на различные мессенджеры и соцсети, или многодетные матери, перегруженные слишком большим количеством задач и ответственностью за детей, хозяйство, еду, настроение партнера, будущее семьи и многое другое. Обычно приобретенный дефицит внимания корректируется расстановкой приоритетов и тренировкой однонаправленной концентрации. Последнее тоже отнимает довольно много сил и порой утомляет сильнее физических нагрузок. Но все же этот скилл можно прокачать. Причем не только с помощью медитации и регулярных упражнений, но и за счет особой организации работы. Чтобы понять, концентрация какой длительности нормальна именно для вас, нужно определить свой порог утомления при однонаправленной концентрации и принять этот отрезок времени за эталон непрерывной работы. Этот принцип лежит в основе метода Помидоро, придуманного Франческо Чирилло и названного в честь кухонного таймера в форме помидора. Метод заключается в алгоритмизации работы. Первое. Решаем, какова наша задача. Второе. Ставим таймер на 25 минут. Третье. Работаем до звонка таймера. Четвертое. Когда таймер звонит, отмечаем, что 25-минутный блок работы закончен. Пятое. После каждого 25-минутного блока отдыхаем 5 минут. Шестое. После 4 блоков по 25 минут делаем большой получасовой перерыв. Седьмое. Если рабочий день продолжается, возвращаемся к пункту первому. Таким образом, рабочий день разбивается на несколько блоков, состоящих из 4 25-минутных периодов непрерывной концентрации и 5-минутных интервалов отдыха между ними. Кому-то удается удерживать однонаправленную концентрацию только 20 минут. Кому-то подходят отрезки длительностью 1,5 часа. Но принцип один и тот же. В течение этого времени вас ничто не должно отвлекать. В перерывах же нужно расслабиться и переключиться на что-то, не требующее напряжения. Посмотреть в окно. Полежать с закрытыми глазами, а на большой перемене прогуляться на свежем воздухе, если есть возможность, или проявить другую физическую активность. Этот метод подходит не только для самостоятельной учебы, но и для работы, а также для решения творческих задач. Привычка отключать оповещения соцсетей и мессенджеров во время работы может показаться малодушием и ретроградством, но на самом деле, с точки зрения науки о мозге, этот прием позволяет использовать весь гормон удовольствия для мотивации. Соцсети стимулируют дофаминовую систему. Любое оповещение, лайк, сообщение, капелька проявленного к нам внимания или социального признания. Поэтому при каждом писке смартфона дофамин впрыскивается в мозг и вызывает чувство удовольствия, пока мы не уймем зуд и не проверим входящие сообщения. Это буквально крадет у нас ту радость, которую мы желали бы и могли бы получить от учебы или выполняемой работы. Эмоции и интерес – важные факторы обучения. Менять мои представления об обучении меня вдохновляет британский профессор математики Джо Боулер. Она разрабатывает в Стэнфордском университете программы преподавания математики для школьных учителей и родителей и консультирует компании из Кремниевой долины. Боулер рассказывает о новых способах обучения математике, помогающих преодолеть страх перед предметом, для которого, по распространенному мнению, необходима природная одаренность. Ее исследования показали, что если школьников поощрять к рассуждениям, учить не бояться задавать вопросы, делать предположения и ошибаться, то они не только достигают больших успехов в математике, но и больше любят ее, чем студенты, которых заставляют решать множество одинаковых задач способом, показанным преподавателем. Новый метод преподавания называется основанным на вопросах – inquiry-based. В традиционном образовании учитель транслирует знания, а ученик запоминает. В активном образовании преподаватель не лектор, а помощник, который налаживает диалог с учениками и поощряет их пробовать разные способы решения задач, стимулируя творческое мышление. В то время как для традиционного образования важны дисциплина, аккуратность и строгое следование правилам, нужно решать задачи только так и никак иначе, этот способ обучения основан на общении учеников с учителем и друг с другом, развитии абстрактного мышления и самостоятельном установлении связей между математическими идеями. Основная задача такого подхода – сформировать среду, в которой познание становится стилем общения, а изучаемый предмет – объектом интереса. Традиционный подход к детскому образованию ставит во главу угла дисциплину, послушание, единообразие и не поощряет ошибки и сомнения. Благодаря ему для многих из нас обучение – это мука, скука, бесконечное преодоление себя, часто даже унижение. Но такое представление вредит нам. Никто не заставляет нас самостоятельно делать свою жизнь невыносимой. Обучение может быть игрой, приключением, представлением или путешествием. Фридрих Ницше говорил: «Я бы верил только в Бога, который умеет танцевать». В оценке мысли или рассуждения его волновал вопрос, танцуют ли они. Познание действительно может танцевать. Не нужно превращать его в скучное хождение по кругу в тюремном дворе.